Митрофан ли поехал в другую сторону отыскивать барина, или сам Бобров заблудился, понять этого Андрей Ильич не мог. Он стал кричать кучера, никто ему не откликался. Тогда Бобров решил догнать только что оставленных рабочих и с этой целью опять повернулся и побежал, как ему казалось, в прежнюю сторону. Но странно, рабочие точно провалились сквозь землю, и вместо них Бобров уперся с разбегу в невысокий деревянный забор. Забору этому не было конца ни вправо, ни влево. Бобров перелез через него и стал взбираться по какому-то длинному крутому откосу, поросшему частым бурьяном. Холодный пот струился по его лицу, язык во рту сделался сух и неподвижен, как кусок дерева. В груди при каждом вздохе ощущалась острая боль. Кровь сильными частыми ударами била в темя, ушибленный висок нестерпимо ныл. Ему казалось, что подъем бесконечен, и тупое отчаяние овладевало его душой. Но он продолжал карабкаться наверх, ежеминутно падая, ссаживая колени и хватаясь руками за колючие кусты. Временами ему представлялось, что он спит и видит один из своих лихорадочных болезненных снов. И панический переполох после пикника, и долгое блуждание по дороге, и бесконечное карабкание по насыпи — все это было так же тяжело, нелепо, неожиданно и ужасно, как эти кошмары. Наконец откос кончился, и Бобров сразу узнал железнодорожную насыпь. С этого места фотограф снимал накануне во время молебна группу инженеров и рабочих. Совершенно обессиленный он сел на шпалу, и в ту же минуту с ним произошло что-то странное. Ноги его вдруг болезненно ослабли, в груди и брюшной полости появилось тягучее, щемящее, отвратительное раздражение, лоб и щеки сразу похолодели, потом все повернулось перед его глазами и вихрем понеслось мимо, куда-то в беспредельную глубину.